Парот. Входит хор колонцев. Хор. Но кто же здесь был? Куда он ушел? Где скрылся он, наглый из наглых? Разведать скорее, искать его всюду. Какой-то бродяга, безвестный старик, свой сюда не посмеет войти, в заповедную рощу богинь, необорных и неименуемых, мимо которой проходим мы молча, глаз не решаясь поднять, благоговение полны. Ныне же муж нечестивый в тайную рощу вошел. Все священное место кругом обойдя, я постичь не могу, где он скрылся. Выходит Эдип в сопровождении Антигоны. Эдип. Вот я вышел, не зрением, а слухом познал. Срок вещаний исполнился. Хор. Горе, увы, как ужасно и видеть, и слышать его. Святотатцам молю, не сочтите меня. Зевс, заступник, да кто же он, этот старик? Тот, чьей горькой завидовать доли никто не захочет, блюстители здешней земли, да и вправду. Зачем бы мне было смотреть не своими очами? Зачем я влачился б за слабою, сильной? Увы, ты слепцом ли родился на свет? По облику вижу, старик, твоему, что прожил ты долгий и горестный век. Я к мукам твоим не добавлю печали. Знай, бредешь, а входить не дозволено в молчаливую рощу богинь, на ее зеленеющий дерн, где в наполненной чаше сливаются с медом чистые струи. Злосчастный странник, страшись, уходи, поторопись. Ты не слышишь? Ежели хочешь ответить, так священное место покинь, и тогда говори, а дотоле безмолвствуй.